Глава 4. Карина. «Дашка, как же я соскучилась!» Бросилась ей в объятия, крепко прижимаясь. Я правда чертовски по ней тосковала. Дома стало совсем пусто, да и видеться после того, как Дарина с Максом поженились, удавалось не так уж и часто. «Ой, Каринка, я тоже. Ты где пропадаешь?» «Да не спрашивай». Смотрела на ее счастливое лицо, блестящие глаза и прям завидовала по-доброму, как она сияет. «С моим папашей особо не увильнешь». «Карина, Андрей просто волнуется. Постарайся понять, он боится за тебя». «Ага, боится он. Ладно, давай лучше о хорошем. Ты-то как тут?» «Вижу, супружеская жизнь пошла тебе на пользу». Дарина покрылась румянцем, а я засмеялась. «Но вот кто из нас тут взрослее?» Мне так понравилось ее смущение, что хотелось вогнать ее в краску еще больше. «Ладно, ладно, можно без подробностей. Я свою юную и неокрепшую психику берегу с молоду, как говорят. А то мне еще жить и жить, а тут такое». «Карина, какая ж ты вредина! Обожаю тебя! Пойдем, расскажешь мне, как ты. Мне же интересно». Мы обняли друг дружку за талию и пошли в сторону дома. Дарина начала суетиться. Приготовила нам коктейли и нарезала фрукты. Все это могла сделать и прислуга, но ей хотелось таким образом меня побаловать. Да и поболтать можно без лишних ушей. «Ну, как вы там поживаете, Карин? С папой-то у тебя как?» Я ожидала этого вопроса. Понимала, почему его задает. С одной стороны, переживает за нас, а с другой, когда рядом кому-то хуже, чем тебе самому, это вызывает чувство вины. Тебе ведь лучше, поэтому радоваться своему счастью как будто неприлично. Я понимала ее. Даже слов не нужно было. Обо всем говорило счастье, которое она излучала. Взглядом, загадочной улыбкой, легкой задумчивостью. Мы разговаривали, общались, только я видела, мыслями она далеко не здесь, а с ним. Наверное, это здорово, любить кого-то вот так, когда больше ничто не имеет значения, когда мир кажется лучше, когда хочется дарить всем свою радость и не замечаешь ничего плохого. Именно поэтому не хотелось сейчас сложных разговоров и тяжелых бесед о душевных терзаниях. «Да нормально все, Дашка. Я, конечно, ему расслабляться не даю. Недавно вот из милиции меня забирал. Прикинь, какое у него было лицо, когда он услышал эту новость. Думала, приедет и убьет на месте». Я закатила глаза и скривилась. «Как из милиции? Что случилось? Не пугай меня так». «Ничего такого. Просто случайность. Вечеринка была у одноклассника. А соседям это не понравилось. Вот и приехали менты, чтоб разогнать». «Карина, ты же знаешь, я не зануда и не сноб, но просто тебе пора задуматься о том, к какой семье ты принадлежишь. Я тебе не мораль читать хочу. Просто пойми, для своего отца ты единственное слабое место. Ты знаешь, сколько вокруг нас подонков, которые за такой козырь глотку друг другу перегрызут. Ты думаешь, Андрей тебя стережет от того, что ему заняться нечем? Нет, абсолютно. Я тебя пугать не хочу, но просто мы в постоянной опасности. Каждый день и в любую минуту». «Ну так что мне теперь? Сидеть дома и носа не высовывать? Но зачем так жить, Даш? У меня вот подруги живут, кайфуют, жизни радуются, по полной программе, а я? Все смеются уже, что Карина папенькина доченька. Ты знаешь, как они меня обзывают? Золушкой. Уф, убила бы». «Хорошая моя, я понимаю все, но ты должна быть начеку, всегда, обещай мне». «Но вот только ради тебя, Дашка. Еще не хватало, чтоб и ты наседкой для меня стала». «Так что там, подружки? Как кайфует молодежь нынче? Дарина засмеялась своей же реплике. «У нас разница-то несколько лет, а она заговорила, как бабка на скамейке возле подъезда». «Сейчас новая струя пошла. На родительские деньги гулять не модно уже». «Неужели? А на чьи теперь гуляют?» «Ну как на чьи? Богатый ухажер. Вот новый тренд. У меня вот Лика и Светка подсуетились уже, не теряются. Прикинь, через 2 недели летят в Барселону». «Что значит летят? Им же еще 18 нет. Кто их из страны выпустит? Что-то твои Лика и Светка явно выдумывают». «Дашка, да там такие связи. Они им любые документы сделать могут. Хоть 18, хоть 30 нарисуют». Я увидела, как Дарина побледнела, и стакан, в который она должна была налить следующую порцию коктейля, медленно опустила обратно на столешницу. Она повернулась ко мне и, схватив меня за плечи, резко встряхнула. «Карина, сейчас ты выслушаешь меня очень внимательно. Поклянись, что ты никогда и близко не подойдешь к этим людям. Ты должна сейчас поклясться мне, слышишь?» «Да что происходит-то? Она что, такая же, как все стала? Черт! Ну что за идиотский день? Зачем я вообще ей это рассказала?» «Дашка, да ты что, совсем рехнулась? Ты чего дергаешься? Ни с кем я не общаюсь, просто о подругах рассказала». «Ты можешь их остановить? Отговорить? Они не должны ехать. Пойми ты, неужели вы, дурочки, не соображаете ничего?» «Да что мы должны понимать? Ты можешь нормально объяснить сейчас?» «Карина, ты даже не представляешь, куда они могут вляпаться. Это же фальшивые документы, фальшивые. Покинули территорию страны, и все. Нет их. Нет, черт, никто уже не найдет». «Блин, да что за бред? Ты что, боевиков пересмотрела? Дашка, эй, мы не в Голливуде». «Именно, никакого Голливуда. Когда привезут вот таких вот дур малолетних вместо Барселоны в Стамбул, закроют в квартире и заставят принимать по 10 мужиков в сутки. Глаза раскрой, пока не поздно». «Так, все, проехали эту тему. Никаких ухажеров, пока 18 не будет. Заметано? Андрей дома? Никуда не уехал? Если его нет, останешься здесь. Я тебя не отпущу». «Ну вот, нарвалась. Правда, я рада. Мне твоя компания больше нравится, чем торчать там, в пустом доме». «Вот и отлично. Останешься здесь. Завтра прошвырнемся по магазинам, а потом к Савелию заедем. Совсем плохо ему. В больнице оставили. А сейчас давай еще по коктейльчику и фильм посмотрим». «Ладно. И пиццу закажи. Я с салями хочу». Ахмед. Какого хрена они заехали на этот склад? Вроде брат его домой вез после встречи с партнерами. Вечно что-то придумает. Неспокойный, блин. Самый дерганый из 4 братьев. Никогда на месте не сидится. Еще в детстве устраивал немало проблем. Да таких, что отец нахрен отослал подальше от себя, чтоб семью не позорил. Мы здесь ненадолго. Посмотрим кое-что. И дальше поедем, сказал Ахмед. Вылез из машины и, осматриваясь по сторонам, поправил воротник рубашки, смахнув невидимую пылинку. Неизменно в белом. Редко носит другие цвета. Говорит, на белом грязь хорошо видна. А он не любит, когда грязно. Что посмотрим? Бакит вышел следом, бросил взгляд на часы и тоже осмотрелся по сторонам. Пустырь и несколько складов. Раньше они сюда возили ворованные автозапчасти. Давно. когда этот бизнес их еще устраивал. Товар, если можно так выразиться. Через несколько минут к складу подъехал заляпанный пыльный фургон. Бакит смотрел, как из него по одной вытаскивают женщин, и брезгливо кривил губы. Это и есть тот самый товар? Плохой товар, низкопробный, не того уровня, как он хотел. Половина наркоманки, пара малолеток и две престарелые. Фигурами не блещет ни одна. Нет породы, таких на трассе, как собак в подворотне. Голодные, уродливые и потасканные. Девушки выстроились в ряд, с опаской поглядывая на Ахмеда и Бакита, явно угадывая в них главных. Одежда не первой свежести. Вульгарщина, все на показ. Полуголые, можно сказать. У одной грудь вообще поверх корсета лежит и сверкает накрашенными сосками. Что это за шавки, Ахмед? Где ты их понабрал? На какой помойке? Бакит снова осмотрел женщин и повернулся к брату. Тот усмехнулся и, подойдя к одной из девушек, схватил ее за подбородок, рассматривая лицо. Ты же хотел свежее мясо. Помыть, причесать, приодеть и в самый раз. Ты что думал? Я тебе фотомодели привезу за пару дней. Но не этот шлак. У двоих уже ломка. Они хотя бы медосмотр проходили. Мне забракуют товар, и придется их по дешевым борделям распихивать. А у меня заказ на птичек иного уровня. Зачем ты мне куриц привез? Ахмед продолжал смотреть на хрупкую молоденькую блондинку с большими голубыми глазами, слегка перепуганную, но прекрасно осознающую, зачем и для чего она здесь, явно с опытом работы. Бакит же рассматривал другую, с темными волосами, и его глаза лихорадочно сверкнули. «А я бы эту отодрал. Очень даже ничего», — раздался голос брата. «Да ты у нас вообще не особо разборчив, Ахмед. У меня клиенты другие. Вот этих двух наркоманок вообще сразу убери нахрен. Блондинку возьму. И ту, черненькую. Остальных возвращай. У меня элитные заведения. Ты мне обещал шикарных девочек». Ахмед его словно не слышал. Он сунул в рот блондинке два пальца и орудовал ими так, чтобы они упирались в щеку, наклонял голову в разные стороны, рассматривая ее лицо. «Ты меня слышишь?» «Слышу». Он надавил на плечи блондинки, опуская ее на колени и расстегивая ширинку. «Открой рот и скажи «а-а-а». «Блядь, Ахмед, но не сейчас! Что же ты за урод?» Тот его уже не слышал. Он толкнулся членом в рот девушки, крепко схватив ее за волосы и, запрокидывая голову, удовлетворенно застонал. «Причмокивай, сука, громче!» Бакит вышел на улицу и кивнул одному из парней. «Рустам, эту я возьму, когда он с ней закончит, и черненькую, остальных нахрен!» Из здания послышались женские крики. И Бакит, поморщившись, сплюнул на землю, выругался на своем языке и снова посмотрел на девушек. Их даже если приодеть, видно, что за товар. Подтасканные, перетраханные во все щели дешевые соски. А у него в этот раз заказ от крутых клиентов, и цена предложена хорошая. А таких, как эти, в Стамбул пачками таскают. Бакит работает на ином уровне, уже не первый год, и Ахмед об этом знает. У него клиенты заказывают девочек на постоянку, описывают типаж и запросы, Бакит привозит только самых лучших, самых. И риск оправдан, и клиент доволен. Не понравилось? Отдает в самые элитные заведения. Привозит малым количеством, но каждая — экстра-класс. Через какое-то время вышел брат, вытирая руки платком. «Рустам, убери там!» Подошел к Бакиту, доставая сигарету из пачки и закуривая. «Думал, эти шлюхи для тебя?» Он расхохотался. «Это уличные шалавы. Барри, сука, не заплатил налог, и я слегка проредил его обслуживающий персонал. Совсем от рук отбились, дань не платят. Тёлки все отстойные. Менты на меня наседают, долю свою хотят, а эта мразь говорит мне, что дохода нет. Вот теперь его и правда не будет. Какое-то время, сука. Ахмеда решил наебать, тварь!» Бакит краем глаза увидел, как из здания вынесли голую блондинку с широко распахнутыми глазами, запекшейся кровью на губах и кровоподтеками на теле. Горло обмотано галстуком Ахмеда, явно мертвое. «Ты реально больной извращенец!» «Кто бы говорил, братец! Я же молчу, когда ты непонятно зачем к себе брюнеток таскаешь пачками, а сладить с ними не можешь, и как их потом от тебя выносят по запчастям в мешках, я тоже знаю». Бакит заскрежетал зубами, сжимая руки в кулаки. «Остынь, все мы извращенцы. Каждый. Просто кто-то это проворачивает в своих фантазиях и лжет сам себе и всему миру, а мы просто честны и с собой, и с другими. Не парься. На одну шлюху меньше, и мир станет лучше и добрее. Глянь». Он что-то рассматривал в своем сотовом и смеялся. «Лекса фотки прислала». Умиляется, словно только что не задушил одну из проституток галстуком, предварительно жестоко оттрахав. «Она тебе пирог испекла. Давай, поехали. Я тебе кое-кого покажу в машине. Ты будешь доволен. Нас Лекса к обеду ждет. Рустам, избавься от этих отбросов. Барри, скажи, не заплатит до завтра? Я всех его шлюх отловлю и переработаю на жрачку для червей. Это только начало. Ставь его на счетчик». «А та черненькая, может, ее...» Бакит обернулся на девушку невысокого роста, ее как раз заталкивали обратно в фургон. «Не надо. Я б забрал». «Оставь. Знаю, что ты по брюнеткам. Поехали. У меня есть кое-что получше». «Ну как? Нравится? Охренеть. Я же обещал». Ахмед хлопнул брата по плечу. «Мне их для тебя вербовали полгода. Кого-то прикармливали, а ради кого-то и конкурсы устраивали. Парочку акселераток малолетних типа в Барселону вывозим. Отдыхать по фальшивым паспортам. Вот дуры, мать их, но красавицы. Любителям помладше самое то. Каждая отобрана настолько тщательно, что ты можешь за них брать двойную цену». Бакит все еще листал фото девушек в планшете Ахмеда. «И где они все?» «Некоторые ожидают в одном месте. Проходит спецподготовку. Группа принуждения. Я работаю только с опытными людьми. Когда твое мясо погрузят в фургон, все они уже пройдут свою школу, будут покорными и согласными на любой каприз клиента. Некоторые, правда, будут необъезженными. Сам потом с ними разберешься. Бакит довольно прищелкнул языком. А ты, я смотрю, полностью разобрался в этом бизнесе. Я хочу, чтоб все гладко было, Бакит. Чтоб тебе яйца не поотрывали. Чтоб шлюхи твои по ментам не побежали. Чтоб не получилось, как тогда. Помнишь тех двух сук, которые чуть нам всю линию не обвалили? И сколько бабла нам стоило, чтобы их вернули обратно? Один звонок в 157, и мы на мушке у Интерпола. 157 — служба помощи женщинам, находящимся в сексуальном рабстве в Турции. Бакит поморщился, вспоминая, как его начали проверять спецслужбы. «Вот именно. Думаешь, после этого я не начал контролировать процесс? Думаешь, элитные сучки тебе на голову сыплются, как манна небесная?» «А это кто такая?» Бакит повернул планшет к брату. «О, а это, брат, та самая, бриллиантовая. Что такое? Глазки загорелись. Красивая сучка. Красивая и очень дорогая. Если неправильно партию разыграем, нам с тобой кожу живьем снимут за нее. А если правильно, то мы с тобой, брат, скоро-таки получим свою линию по перевозкам и много чего вдобавок. Пусть вороны друг другу глаза повыклевывают, а мы свои дела провернем за это время. Себе ее возьму». Бакит нервно облизал губы, а Ахмед ухмыльнулся. «Так для тебя и берем, брат. Другим и не по зубам, и не по карману. Слюни подбери и челюсть. Нам еще заполучить ее надо». «И когда?» «Буквально на днях ее плотно ведут. Все не так просто, родной. Я несколько лет продумывал, поэтому терпение». «Хитрый ты, Шельма. Зачем мне этих шавок показал?» «Для сравнения, Бакит, чтоб знал, какой товар тебе достается и как непросто достается». «Что там сами? Сделал свой заказ?» Бакит все еще не закрывал снимок девушки. Его ноздри хищно трепетали и подрагивала верхняя губа. «Сделал, конечно. Передашь ему конверт от Али и напомни о моей просьбе. Я жду его согласия». «Со стволами вопрос почти на мази, брат». У Ахмеда зазвонил сотовый, и тот быстро достал его из кармана. «Да», — посмотрел на Бакита. «Завтра?» «Охренеть! Молодцы! Оперативно, чтоб вас! С меня, как всегда!» Отключил звонок и посмотрел на Бакита. «Ну вот и все. Уже завтра твой груз отплывет по назначению». «А птичка?» «С птичкой, брат. Она уже почти наша. Завтра клетка захлопнется, и попалась. Чик-чирик, чик-чирик». Ахмед помахал руками и заржал, а Бакит снова уставился в планшет.